Глава 15. Долг богатых. Цивилизация означает усмирение насилия, победу, далеко не окончательную, над агрессивностью примата. Ибо мы были, остаемся и будем приматами, пусть даже научившимися ценить камелии на мху. К этому сводится все воспитание. Что значит воспитывать? Это значит неустанно предлагать камелии на мху как средство, отвлекающее от импульсов животной натуры, которые никогда не прекращаются и постоянно угрожают нарушить хрупкое равновесие, без которого все рухнет. Сама я – детище камелии на мху. Именно в этом и ни в чем другом причина моего добровольного заточения в этой каморке. Я очень рано поняла, что обречена на жалкое прозябание и могла бы взбунтоваться, укоряя небо в страшной несправедливости и дав волю ярости, которая неминуемо копится в людях моего сословия. Но школа так сформировала мою душу, что обездоленность привела ее всего лишь к аскезе и затворничеству. Чудо второго рождения создало во мне благодатную почву для противостояния низменным побуждениям, ибо я действительно заново родилась в школе, и это обязывало меня хранить ей верность. Я с готовностью усваивала все, чему меня учили, и превращалась в цивилизованное существо. Лучшее безотказное оружие в борьбе с обезьяньим буйством – слова и книги. Благодаря им душа моя развелась и научилась черпать в литературе силы для преодоления естества. Вот почему я удивилась собственной реакции, когда Антуан Пальер, резко позвонив 3 раза кряду, без всякого приветствия принялся прокурорским тоном рассказывать мне о том, что у него пропал хромированный самокат, а я захлопнула дверь у него перед носом, едва не обрубив хвост не кстати сунувшемуся коту. Куда подевались все мои камелии? Бедного льва все же надо было пустить домой, и я тут же снова распахнула дверь. «Извините, сквозняк». Антуан Пальер смотрел на меня так, будто не верил собственным глазам. Но он привык считать, что ничего недолжного происходить не может, подобно всем богатым, которые убеждены, что жизнь их движется по особой колее, специально для них проложенной силой денег по небесному своду, и потому решил принять мое объяснение. «Поистине поразительна наша способность обманывать самих себя», лишь бы не пошатнулись наши устоявшиеся представления. «Ну да», — сказал он. «Вообще-то меня прислала мама, она просила передать вам вот это». Он протянул мне белый конверт. «Спасибо», — сказала я и опять захлопнула дверь. И вот я стою на кухне с этим самым конвертом в руках и спрашиваю у льва. «Что это со мной сегодня такое?» «Мои камелии привяли из-за смерти Пьера Артанса». Я разорвала конверт и прочла несколько слов, нацарапанных на обратной стороне визитки, такой гладкой, что под каждой буквой остался, вопреки усилиям промокашки, легкий чернильный подтекст. «Мадам Мишель, не могли бы вы получить пакеты из химчистки, которые принесут для меня сегодня во второй половине дня? Я зайду к вам за ними вечером. Заранее благодарна». И подпись за корючка. Такого апперкота я не ожидала и рухнула на ближайший стул. Не знаю, может, я просто ненормальная? А на вас подобные вещи тоже так действуют или нет? Вот смотрите, кот спит. Вы прочитали это крошечное предложение, и оно не вызвало у вас ни боли, ни жгучего страдания? Правильно. А теперь кот спит. Повторю для полной ясности, кот, запятая, спит. Вы не могли бы получить, с одной стороны, мастерское применение запятой, когда пунктуационная вольность, ведь по правилам запятой в этом случае не требуется, служит виртуозности стиля. Да, немало упрекали меня и за войну, и за мир. А с другой, размазанные на глянцевой бумажке каракули Сабины Пальеры, запятая, которой она как ножом пырнула фразу «Не могли бы вы получить пакеты из химчистки?» Будь Сабина Пальер приходящей прислугой португалкой родом из знойного Фаро или консьержкой из какого-нибудь захудалого городишки вроде Пюто, или умственно отсталой, к которой по-доброму относятся гуманные родные, я бы охотно простила ей эту оплошность. Но Сабина Пальер – богатая женщина. Сабина Пальер – жена влиятельного оружейного магната. Сабина Пальер – мать-недоумка в пижонском зеленом балахоне, который, отсидев 2 года на факультете политических наук, вполне вероятно будет блистать своим убогим умишком в аппарате какого-нибудь правого министра. И, наконец, Сабина Пальер, дочь старой стервы в меховом манто, которая состоит в экспертном совете крупного издательства и таскает на себе столько украшений, что я иногда боюсь, как бы она не рухнула под их тяжестью. А коли так, Сабине Пальер нет оправдания. За милости судьбы надо платить. Те, кому жизнь благосклонна, просто обязаны стоять на страже прекрасного. Язык — наше достояние и его нормы, выработанные всей нацией, святыня. Пусть со временем они меняются, преобразуются, отмирают и возрождаются, и пусть эта изменчивость плодотворна, но прежде чем получить право участвовать в этой игре и ломке, необходимо присягнуть им на верность, на элиту людей, избавленных от тяжкого труда. У дела бедняков возложена двойная миссия — чтить и хранить красоту языка. Поэтому, когда такая вот Сабина Польер небрежно ставит запятую, это кощунство, тем более непростительное, но вместо нее почести прекрасному воздают другие, поэтические души, рожденные в лачугах и трущобах. Долг богачей служить красоте, иначе они заслуживают смерти. На этом месте мои гневные рассуждения прервал звонок. Глубокая мысль номер 7. И жизнь, и смерть зависят от того, что ты создаешь. Чем дальше, тем больше крепнет моя решимость поджечь дом, а покончить с собой подавно. Мне здорово досталось от папы за то, что я поспорила с гостем, который сказал неправду. Это был отец Тибера, приятель моей сестры. Тибер тоже учится в Эколь Нормаль, но на математическом. Элита. На мой взгляд, Коломбо, Тибер и их компания отличаются от какой-нибудь молодежной ватаги из низов только одним. Те все же поумнее моя сестрица и ей подобных. Золотая молодежь пьет, курит, разговаривает, как дворовая шпана. В таком вот примерно духе. А ничего так. Алант размазал Фабиуса с его референдумом. Мужик, что надо, чисто киллер. Цитируется дословно. Или... «Научники, то бишь научные руководители, которых назначили в последние 2 года сплошь одни фашики. Правые всех гасят. Лучше не возникать себе дороже». «Сказано у нас дома вчера. Вот это на тему попроще. Герланы, который запал ЖБ, ну та блондинка с английского отделения, короче, блондинка. Там же тогда же. А вот о более высоких материях. Прикались, Мариан на лекции выдал плюху. Существование не является первичным атрибутом Бога». Там же, тогда же, сразу после обсуждения блондинки. «Как тебе такое? Полный улет?» Дословно. «Ясное дело, атеист. Но как не признать красоту метафизической онтологии, стройность концепции куда важнее истины? А Мариан, хоть и мракобес, но силен придурок». Жемчужины, что мне на рукава упали в час, когда мы расставались, еще пели «Влад сердце, я уношу с собой». Это память о вас, Хокенсю. Чтобы не слышать этих дегенератов, я засунула в уши мамины затычки из желтого латекса и прочитала несколько хокку из папиной антологии классической японской поэзии. Потом все разошлись, и Коломбо с Тибером заперлись у нее в комнате. Звуки оттуда неслись самые омерзительные, а ведь оба знали, что я их прекрасно слышу. Как назло, Тибер остался еще и на ужин, потому что мама пригласила его родителей. Его отец кинопродюсер, а мать держит художественную галерею на набережной Сены. Коломбо их обожает, и через неделю едет с ними на уикенд в Венецию. Слава богу, хоть 3 дня поживу спокойно. Так вот, за ужином отец себе рассказал. «Как? Вы ничего не знаете про Го, эту потрясающую японскую игру? Я сейчас делаю фильм по роману Шаньса, играющая в Го. Это что-то изумительное. Такие японские шахматы. Еще одно чудо, которым мы обязаны японцам, изумительно, просто изумительно». Он стал объяснять правила игры в Го и понес ужасную чушь. Во-первых, Го изобрели китайцы. Я это знаю, потому что читала знаменитую мангу «Хикару но Го». Во-вторых, это вовсе не японский вариант шахмат. Шахматы и Го похожи друг на друга не больше, чем кошка на собаку. Там и там двое играют на доске черными и белыми фигурами. Но на этом сходство кончается. В шахматах надо убивать ради победы, в Го — строить ради жизни. А в-третьих, месье, я папочка кретина, многие правила переврал. Цель игры — не съесть фигуру противника, а занять как можно большую территорию. Неправильно, что всегда запрещено ставить камень в пункт, где он автоматически оказывается захваченным. Такой самоубийственный ход допустим, если при этом происходит захват камней противника. И так далее. Когда же месье я произвел на свет подонка, поведал, что классификация игроков начинается с 1 кю и заканчивается 30 ю, а потом идут даны, первый, второй и выше, я не выдержала и поправила его. Наоборот. Ранги считаются с 30 до 1 кю. Месье, простите, я не ведал, что творил, заупрямился и раздраженно сказал. «Нет, милая барышня, я точно знаю». Я помотала головой, а папа уставился на меня, нахмурив брови. Самое противное, что спас меня Тибер. «Нет-нет, папа, она права, ранг 1 кю, самый высший. Теперь математик. Он играет и в шахматы, и в го. По-моему, это ужасно. Хорошими вещами должны владеть хорошие люди. Так или иначе, подтвердилось, что отец Сибиры не прав, но папа после ужина меня отчитал. Если ты можешь открывать рот только для того, чтобы высмеивать гостей, лучше уж молчи. А что же я должна делать, открывать рот, чтобы трещать, как Коломбо? Совершенно не понимаю, по какому принципу издательство «Амандье» составляет свой план. А самой двух строчек из «Росины» привести не способна, не говоря уж о том, чтобы понять их красоту. Или как мама. В прошлом году «Биеннале» был просто плачевным. А сама, если что, в огонь бы полезла ради своих растений, пальцем не пошевелила ради полотен Вермеера. Или как папа. Неповторимость французской культуры — это тончайший парадокс. Талдичи — это из вечера в вечер целых две недели. Или как мать Тибера. В Париже теперь не найти приличного сыра. Но она дочь авернского коммерсанта, хоть знает, что говорит. Ну, а игра в го? Она прекрасна тем, что цель ее — создать свою территорию. В этой битве есть разные стадии, но все они ведут к одному, к тому, чтобы дать место жизни. Одно из самых главных достоинств игры — в том, что она доказывает, если хочешь выиграть, надо не только жить самому, но и давать жить другому. Слишком алчный проиграет партию, надо все время тщательно поддерживать равновесие, использовать свое преимущество, не уничтожая соперника. В конечном счете жизнь и смерть предстают следствиями хорошего или дурного построения. Как говорит один персонаж Танигучи, жизнь и смерть от чего-то зависят. Это относится не только к игре в го. И жизнь и смерть зависят от того, что ты создаешь. Главное — создавать что-то хорошее. И вот я дала себе новый зарок. Отныне я не буду рвать и разрушать, а буду только созидать. Даже с Коломбой придумаю что-нибудь конструктивное. Главное, зачем застанет тебя смерть? 16 июня я умру, созидая.